Поттер хотел еще что-то спросить, но дверь резко распахнулась и на пороге появился запыхавшийся шестой с баулом. Видимо, он все это время мотался по поезду в поисках Гарри. «Здесь свободно», — спросил он Гарри, указывая на сиденье рядом с ним. «В других вообще сесть некуда. Это не мое купе», — недовольно отозвался Гарри. «Я здесь всего лишь гость. Здесь занято», — вставил я свои 5 копеек. «А ты вообще молчи», — вскинулся рыжий. «Похоже, он невероятно вспыльчив. Я вообще не с тобой разговариваю, а с Гарри. Подумаешь, твой отец какая-то магловская шишка. В мире волшебников он никто. Вообще-то, папа тоже волшебник, и именно он отчистил тебя от дерьма. Видимо, зря старался. Снаружи-то он дерьмо убрал, а вот дерьмо из твоей головы так просто не уберешь. Гарри, как ты можешь общаться с таким?» Возмутился моим поведением шестой и привел убойный аргумент. «Он, наверняка, поступит в Слизерин. И чем же так плох Слизерин?» Наивно поинтересовался я. «Там учился сам знаешь кто, и все темные волшебники там учились. Начало излагать глупые доводы – это рыжие недоразумения. Пойдем, Гарри, нам нечего тут делать, раз уж это купе мерзкого слизня. Никуда я с тобой не пойду», – возмутился Поттер. «Ты ввалился в чужое купе, не представился, нахамил, оскорбил хозяина купе, а меня вообще записал в разряд идиотов без права голоса. Ты вообще на поезд попал только благодаря отцу Гаррета. Он прекратил вашу бессмысленную ссору и задержал отправление поезда на целых 15 минут. И после всего этого ты хочешь, чтобы я куда-то с тобой пошел? Я отвечу тебе тоже, что сказал твоей придурочной мамаше, я тебя не знаю и знать не желаю. А теперь проваливай отсюда. Похоже, такой трактовки своих действий шестой никак не ожидал и теперь несколько подзавис. Ну, это, извини, я Рон Уизли. Мы хотели выпроводить Уизли, но тут в купе заглянула улыбающаяся женщина с ямочкой на подбородке. Хотите чем-нибудь перекусить, ребята? Утром семейство Дурсли умудрилось проспать из-за него время севших батареек в будильнике, поэтому Гарри не ел со вчерашнего вечера и поспешно вскочил, услышав заманчивое предложение. Я тоже заинтересовался магическими сладостями, хотя я их уже пробовал неоднократно, но всякий раз было что-то новое и неожиданное. А у Рона покраснели уши, и он пробормотал что-то насчет того, что прихватил с собой сандвичи. Мы не стали выходить в коридор, а просто сказали дать всех видов по 10 штук каждому. На 2 галлеона с мелочью мы набрали целую гору сладостей. «В общем так, Рыжик», — заговорил я, когда продавщица сладостей ушла. «Я тебя не простил, но сделаю вид, что ничего не видел и не слышал. А теперь проваливай отсюда, обдумай, что ты наговорил мне и Гарри, а потом приходи извиняться. Возможно, мы тебя даже выслушаем». Гарри молча кивнул, подтверждая мои слова. На Рона было смотреть жалко. Он почему-то решил, что с первых мгновений сможет подружиться с героем магического мира. Возможно, так бы и было, но шестой совсем не учел, что вся его семейка совсем недавно показала себя не с лучшей стороны. Теперь он, наконец, понял, что знакомство не задалось и теперь не факт, что вообще удастся наладить отношения. Он понуро подхватил свой баул и поплелся в коридор, но далеко ему уйти было не суждено, потому что путь ему преградили Невилл с Гермионой. «Привет», — поздоровалась Гермиона, — «а вы тут жабу не видели?» «Привет, жабу хотите?» «Легко. Я передал Невиллу и Гермионе по шоколадной лягушке». «Спасибо», — улыбнулась девочка, принимая угощение. «Но мы ищем не шоколадную лягушку, а самую обычную жабу». «Фу, зачем вам эта гадость?» — скривился Гарри. «Мне ее дядя подарил», — робко ответил Невилл. «Это какая-то редкая жаба», — вновь спросил Гарри. «Нет, тогда может быть она твой фамильяр», — решил и я поучаствовать в викторине на самый тупой вопрос. «Нет». «Тогда твой дядя сильно с головой не дружит или просто тебя за что-то ненавидит», — сделал вывод шрама головы. «Дядя Элджи меня любит», — упрямо сказал Невилл, — «он так боялся, что я скрип, что даже выкинул меня в окно. Тогда-то мои способности и пробудились. Кошмар какой!» — возмутилась Гермиона. «Если он так проявляет свою заботу, то мне страшно представить, что он с тобой сделает, если ты его рассердишь, ножом пырнет или топором порубит. Твой дядя маньяк какой-то. Если бы он был нормальным и по-настоящему любил тебя, то подарил бы что-то милое или хотя бы полезное, а жаба – это мерзость, которая никому не нравится». Подвел итог Гарри. «Ага», – согласилась с ним Гермиона, – «жабы даже хуже, чем крысы». «А у меня есть крыса», — влез в разговор Рон и достал откуда-то из кармана свою коросту. «А», — от неожиданности заверещала Гермиона, — «убери от меня эту гадость. Рыжик, ты все еще тут. Дайте ему пройти, он провинился и не имеет права тут присутствовать. А вы садитесь, нечего по вагонам бегать. Что же он такого сделал?» — удивилась девочка. «Вломился в чужой купе, нахамил, оскорбил нас», — перечислил Гарви, — «а теперь вот еще и крысу тебе под нос подсунул. Как ты мог?» — начала читать нотацию Гермиона. «Ты еще даже не доехал до школы, а уже умудрился с кем-то поссориться. Я, кстати, Гермиона Грейнджер, а это Невилл Лонгботтом, мы его жабу ищем. Если ее тут нет, то садиться нам не надо, мы дальше искать пойдем». Когда она не делала замечания, то начинала говорить со скоростью пулемета. «Ой, а это ведь ты мне неправильные книги показал. Наконец узнала она меня, а я потом долго их сравнивала. Они совершенно ни в чем не сходятся, как такое может быть? Садитесь, говорю», снова приказал я, «жабу сейчас Дукат поищет». «Ведь поищешь, малыш?» — спросил я у своего фамильера. С момента его привязки ко мне прошло уже немало времени, и котенок сейчас уже выглядел как здоровенный матерый котяра, но это еще далеко не предел. Когда он достигнет своего максимального роста, то должен быть около метра в холке. Дукат понятливо кивнул и ушел прямо сквозь стенку купе. «Ой, а это как?» — хором вскричали все дети разом, даже Рон, который так и стоял в проходе. «Дукат у меня особый кот», — пояснил я, — «второго такого не существует. Он сейчас быстро твою жабу найдет и бегать никуда не понадобится. Так что садитесь и наслаждайтесь путешествием. Можете, вот, конфетками угощаться. Ах да, совсем забыл представиться, можете звать меня Гарвит, а моего друга зовут Гарри». «Друга?» — удивился Поттер. «Ну да, почему бы мне не считать тебя другом? Просто у меня никогда не было друзей». Радостно и немного недоверчиво проговорил мальчик. «Дядя Вернон говорил, что дружбу надо заслужить. Ну, значит, я буду первым», — уверенно провозгласил я. «А дядя твой абсолютно прав. Не каждого человека стоит называть другом. Но порой бывает, когда с первого взгляда понимаешь, этому человеку можно доверять. Поэтому я тебя и назвал другом». «Спасибо, Гарвит, я тоже тебя считаю другом», — немного стесняясь, проговорил Гарри. «Ты меня еще не знал, а уже столь много для меня сделал. Как у вас все сложно», — проговорила Гермиона. «А почему ты не доверяешь ему?» — указала она на Рона. «Ему бы я фантик от конфет не доверил», — ответил за меня Поттер. Рон совсем отчаялся продолжить разговор и, обидевшись, убежал куда-то по коридору с криком: «Ты точно такой же, как все эти слизни, а я-то надеялся, что герой будет, как я. Чего это с ним?» — удивился Невилл. «По-моему, он немного сумасшедший», — шепотом сообщил я, а Гарри лишь кивнул в знак согласия. «У него вся семейка такая». Минут через пять появился Дукат с платочком в зубах. В платочек была завернута жаба Невилла. «Ой, Тривор», — обрадовался Лонгботтом. «Спасибо тебе, Дукат, и тебе, Гарри». Дальше мы разговаривали о разной ерунде. Когда я узнал, что Невиллу нравятся растения, то посоветовал попробовать поступить на Хафлпаф. Гермиона всех агитировала за Гриффиндор и хотела что-то нелестное сказать про Слизерин, но я ее прервал и стал перечислять великих волшебников, которые были выпускниками факультета Слизерин, а следом перечислил не менее великих темных волшебников, которые учились на Гриффиндоре и других факультетах. Эти имена настолько впечатлили Грейнджер, что она даже задумалась о возможности поступления на Слизерин. За пару часов до прибытия я почувствовал, как по телу прошла волна едва ощутимой легкой щекотки. Остальные мои попутчики этого даже не заметили. Вот мы и пересекли границу хогвартского домена. Да, Хогвартс находится вне пределов обычного мира. Это полностью автономный пространственный карман, вход в который расположен в Шотландии. Собственно, Хогвартс-экспресс вовсе не прихоть волшебников, а жизненная необходимость. Да, в тот же Хагсмит можно попасть с помощью каминной сети, но это совсем не дешевое удовольствие. Из-за особенностей расположения этого поселка пользователю каминной сети необходимо пройти через несколько дополнительных ретрансляторов. В итоге такое перемещение вызывает довольно неприятные ощущения, так еще и придется потратить в 5 раз больше летучего пороха. Да и пропускная способность каминной сети не рассчитана на такой пассажиропоток, как при прибытии и отбытии учеников. Вот и получается, что Хогвартс-экспресс является наиболее комфортным способом доставки большой массы народа в место назначения. Кстати, трансгрессировать в хогвартский домен тоже приходится в два этапа. Сначала ты трансгрессируешь на специальную площадку у границы домена, а потом уже в нужное место самого домена. В общем, не все так просто, как могло бы показаться. Я ожидал, что в купе придет еще и Малфой, но он так и не появился. Видимо, я уже достаточно нагнул канон, чтобы начали появляться мелкие несоответствия. Сначала Дадли сильно боялся, что родители узнают о его странностях, а потом оказалось, что он, как и Гарри, является самым настоящим волшебником. Сначала к ним пришел этот жуткий великан Хагрид, который изуродовал родителей и очень сильно напугал самого Дадли. Хорошо, что внешность Дурслей к утру пришла в норму, но злить Хагрида больше никому не хотелось. Позже к ним прислали работника министерства, Ралвуса Ринджа. Риндж оказался вполне адекватным магом. Он сильно ругал Хагрида и обзывал его тупоголовым идиотом, которому можно только детей троллей доверить. Это очень понравилось Дадли, ведь Гарри отправился именно с Хагридом. Потом Ралвус поговорил с Дадли и его родителями и объяснил им, как хорошо быть волшебником. После такой увлекательной речи даже мистер Дурсль решил, что его сын просто обязан стать великим магом. Когда Дурсли согласились, чтобы Дадли обучался магии, они с Ринджем сходили за покупками на Косую аллею, где купили все самое лучшее и даже сову, как у Гарри. А теперь Дадли был недоволен. Сначала из-за этой тупой рыжей тетки они чуть не опоздали на поезд, потом куда-то пропал Гарри и теперь ни на кого было взвалить ответственность за переноску сумок. Этот сынок миллиардера даже не подождал, когда Дадли со своими чемоданами погрузится в вагон, в итоге Дадли еле успел запрыгнуть в вагон и ловил сумки прямо на ходу. А одна сумка даже осталась у родителей. Наверняка, именно в ней был телевизор. А Дадли не представлял себе жизнь без телевизора. Но на этом мучения пузыря не закончились. Как Дадли не искал, но так и не нашел проводника, который бы помог перенести сумки. Сумки пришлось нести самому, а они были тяжеленными и их было много. Да еще и клетка с этой дурацкой совой. Короче, он ввалился в первое попавшееся купе весь потный и недовольный, со злостью швырнул сумки куда-то не глядя, и всей своей массой свалился на мягкую, но какую-то неудобную сидушку. Придушенный писк из-под своей задницы он проигнорировал так же, как и все предыдущие возмущения обитателей купе. Как выяснилось, в купе ехал Драко Малфой со своими подпевалами Крэббом и Гейлом. Именно по последним и пришлись удары сумками. Пока эти двое разбирались с нежданными подарками, Дадли приземлился прямо на лицо, улегшегося передохнуть, Малфея, да еще и вертеться начал, чтобы устроиться поудобнее. Когда подручные блондина, наконец, разобрались в ситуации и вознамерились наказать вторженца, Дадли вдруг вспомнил про то, что ему неплохо бы пообедать и полез в сумку, лежащую на полу. Этим своим действием он уклонился от ударов Крэбба с Гейлом и те со всей дури стукнули друг друга. Потом Дадли уронил бутерброд и на нем подскользнулся Крэбб, утягивая за собой на пол и Гейла. Но такое везение пузыря не могло длиться вечно. Стоило ему обратить внимание на присутствующих и творящийся в купе бедлам, как везение кончилось и Дадли был бит. Очень сильно и очень жестоко бит. Правда, Крэббу, Гейлу и, в особенности, Малфою тоже досталось неплохо, Дадли хорошо поставил удар, избивая Поттера и других слабаков в школе. Лишь когда драка достигла своего кульминационного момента, их разняли старосты и заперли в разных купе. На вокзале Хаксмида нас встретил Хагрид и, собрав всех первокурсников, потащил на пристань через бурелом. Нет, некое подобие тропинки тут было, но ни тебе освещения, ни нормальной дороги. Повсюду торчат корни и ветки, о которые дети постоянно спотыкались. Самое странное, что буквально в полусотни метров была нормальная дорога, вымощенная булыжником и освещенная уличными фонарями. Когда я попытался узнать у Хагрида, почему мы ломимся через бурелом, а не идем по нормальной дорожке, то он меня напрочь проигнорировал. Он вообще не особо обращал внимание на детей и их потребности. Чтобы дети не переломали ноги, пришлось осветить наш путь цепным люмосом. Полсотни связанных между собой огоньков протянулись вдоль всей дорожки. Многие первокурсники благодарно мне кивнули. Наконец мы добрались до пристани и полувеликан усадил нас на лодочки, на которых мы и добрались до Хогвартса. Лодочки, кстати, были совсем не гнилыми, как писалось во многих фанфиках. Что я могу сказать о Хогвартсе? Даже несмотря на некоторые разрушения, этот мой замок просто великолепен. Хогвартс был по-настоящему прекрасен. Фильм не передавал и десятой доли той красоты и величия, что представлял собой замок. Защита замка меня опознала, но контроля над ним я пока не получил. Зато теперь я точно знаю, что смогу пройти куда угодно в замке. Совсем скоро я начну шоу, которое перевернет магический мир. Этот мой поступок должен очень сильно повлиять на канон. Надеюсь, откат не станет для меня фатальным. Если все пройдет хорошо, то дальше я буду иметь все больший простор для маневра. Мандраж был такой, что я не выдержал и, вскочив на ноги прямо в лодке, закричал: «Привет тебе, Хогвартс, я приехал». Удивительно, но от замка повеяло удовольствием от моих слов, а со всех лодок первокурсников послышались смешки или отдельные радостные вопли. Глава 14. Лодки причалили к берегу подземной пристани, и мы стали собираться на берегу. Потом нас отвели в маленькую комнату, где МакГонагалл произнесла свою приветственную речь и оставила нас мариноваться и нервничать в ожидании предстоящего распределения. Только тут я заметил Малфоя, которого до этого не замечал в толпе, да и не искал особо. Выглядел он не лучшим образом. Весь помятый и побитый, как и его подпевалы Крэбб с Гейлом. Кто это их так отделал? Малфой тоже меня заметил и теперь шел в мою сторону с решительным выражением лица. Я уже готовился к началу драки, но Драко сделал самую неожиданную вещь, которую только возможно. Я, Драко Люциус Малфой, наследник рода Малфой, от своего имени и имени моего рода приношу вам свои искренние извинения за неподобающее поведение при нашей прошлой встрече, поклонился мне блондин. Все присутствующие дети были поражены происходящим. Маглорожденные были удивлены самим фактом и формой извинения, а чистокровные маги, знавшие, насколько высокомерны и спесивы Малфой, вообще не верили своим глазам и ушам. Я удовлетворенно кивнул своим мыслям: вот что звездюлина животворящая делает. Я на такой эффект даже не рассчитывал, когда бил его по лицу, думал, он всего лишь начнет немного думать, прежде чем показывать свою спесь. Видимо, Люциус основательно проехался сыну по мозгам. Еще одной причиной такого поведения могло быть то, что Люциус заказывал серому посреднику информацию обо мне. Ему сообщили лишь, что меня зовут Гарвит и я являюсь сыном Джеймса Шепарда. Но уже одного только имени моего отца было достаточно, чтобы впечатлить кого угодно. Что же, 5 секунд, положенные по этикету на осмысление подобного официального извинения прошли, пора шокировать народ. Я, повелитель магии, Гарвит Войт Джеймс Гриффиндор Вулпис, в подтверждение своих слов я проявил перстень с браслетом и призвал волю лорда, принимаю ваши извинения. Я сделал едва заметный кивок. Что тут началось? Крик, шум, гам. Про Гриффиндора слышали все без исключения, поэтому теперь все пытались осознать, правда ли я тот, за кого себя выдаю. Аристократы успели понять гораздо больше. Они хоть и дети и не могли раньше ощущать на себе действие воли лорда, но прекрасно знали, что из себя представляет перстень главы рода и что его подделка невозможна. Теперь одна группа доказывала, что я подделка, а другая, что я настоящий. Спросить у меня почему-то никто не догадался, а Малфой вообще стоял с отвисшей челюстью. До него только теперь дошло, как сильно он мог вляпаться из-за своего несдержанного языка. Если бы я вызвал его на дуэль, то от него и мокрого места бы не осталось, а я всего лишь врезал ему по морде, что очень обидно, но лечится элементарно. «А ты молодец», — хлопнул я блондина по плечу, — «быстро учишься и делаешь правильные выводы. Кстати, знакомься, это Гарри Поттер, Невилл Лонгботтом и Гермиона Грейнджер». Представил я своих новых знакомых. «Приятно познакомиться, Драко Малфой, а это Крэбб и Гойл». В ответ представился он сам и представил своих подручных. К ним он, похоже, пока еще относится, как к мебели и нисколько не уважает. Ближайшие к нам ученики, слышавшие наш разговор, стали передавать остальным, что помимо Гриффиндора здесь еще и Гарри Поттер. Это вызвало вторую волну перешептываний. Очень забавно было наблюдать за моськой Грейнджер. Она безмолвно разевала рот, как рыба, выброшенная на берег, но никак не могла сформулировать хоть один вопрос, которых, наверняка, возникло очень и очень много. Вдруг недалеко от нас раздался испуганный вскрик, это появились школьные привидения. Они немного покружили среди первокурсников, рекламируя свои факультеты, а потом явилась МакГонагалл и повела нас в большой зал. Да, зал и впрямь был потрясающий. потолок, имитирующий небо, многочисленные магические огоньки, сделанные в форме свечей, огромные полотна с гербами четырех факультетов. Все было красиво и ярко. Нашу толпу поставили рядом с учительским столом и стали вызывать по одному. Студентов усаживали на стул и надевали им на голову старую грязную шляпу, которая выкрикивала факультеты. Как и ожидалось, Гарри, Рон и Гермиона попали на Гриффиндор, а вот дальше пошли изменения канона. Невилл, как я и советовал, попал в Хаффлпафф, туда же попал и Дадли, который так же, как и Малфой с подручными, светил фингалом под глазом. Но больше всего меня, и не только меня, удивил Драко, который громко уговаривал шляпу отправить его на Гриффиндор. В итоге, он все равно попал на Слизерин. Толпа нераспределенных студентов постепенно мельчала, пока я не остался стоять в одиночестве. Как я и рассчитывал, в систему приема детей в Хогвартс вклинился человеческий фактор, и МакГонагалл не удосужилась перепроверить список студентов ни вчера, ни сегодня, поэтому в ее копии списка студентов мое имя отсутствовало. ГМ, молодой человек, немного замешкавшись, обратилась она ко мне: «Как вы сюда попали и почему вас нет в списке студентов?» «Попал сюда, как и все», – беззаботно отозвался я, «сначала на поезде, а потом на лодках. В списках студентов я есть, вот письмо, подтверждающее, что я принят в школу». Я вытащил из кармана мантии письмо и передал его преподавательнице. Надо отметить, что я решил не выпендриваться, одеваясь в вычурную мантию или магловскую одежду, а был одет, как и все, в самую обычную школьную мантию. В конце концов, есть единая школьная форма, обязательная для всех, и одеваться как-то иначе, значит выставить себя идиотом и самодуром. Если уж мне эта форма не нравится, то как владелец школы, я своим решением могу изменить нынешнюю форму на что-то другое, но пока я этого не сделал, я должен подчиняться общим правилам. Но, этого не может быть, вскричала МакГонагалл, прочитав имя в моем письме. Я сейчас все перепроверю. С этими словами она быстрым шагом ушла куда-то вглубь Хогвартса. Отсутствовала она недолго и, вернувшись, прочитала из списка совсем не то, чего я и все первокурсники, слышавшие, как я представился Малфою, ожидали. Гарри Твойт Вулпис. Такой наглости я от МакКошки не ожидал. Я предполагал, что она не заметит моего титула или даже статуса особого ученика, но чтобы переврать мое имя, к стулу я не пошел и все так же молча стоял, делая вид, что не слышал ее. «Молодой человек, присаживайтесь на стул, и шляпа выберет ваш факультет», — пригласила она меня, но видя, что я не реагирую, решила совсем уж унизить. «Не стоит бояться, это совсем не больно. Профессор МакГонагалл, а вы читать умеете?» — ядовитым тоном поинтересовался я. «Что за глупые вопросы?» — возмутилась эта старая грымза. «А если вы умеете читать, то почему не прочли мое имя и титул полностью?» Со стороны столика журналистов, которые фиксировали всю процедуру распределения, послышался шепот, что затевается что-то интересное. Но тут явно какая-то ошибка. Несколько недоуменно проговорила Минерва. Видимо, то, что я принял за наглость, оказалось банальным неверием. То, что здесь написано, такого быть просто не может. «Будьте добры, профессор, прочтите запись из списка полностью», — послышался выкрик от Риты Скитер. Она-то прекрасно знала, что там написано, и лишь прямой запрет Шипарда остановил ее от преждевременного разглашения моего имени в прессе. «Повелитель магии, Гарри Твойт Джеймс, глава древнейшего и благороднейшего рода Гриффиндор, глава великого клана Вулпис, мастер рун, мастер крови, принят в школу чародейства и волшебства Хогвартс как студент с правом свободного посещения предметов», — продекламировала МакГонагалл. Ох, что после этого началось. Кричали студенты, журналисты, преподаватели. Безостановочно щелкали колдокамеры. Дамблдор вообще сидел с таким выражением лица, словно его ударили под дых. Через некоторое время он все же пришел в себя и, усилив голос сонорусом, прокричал: «Тихо, тихо, сейчас во всем разберемся». Зал примолк, и все уселись на свои места. Правда ли то, что написано в списке? Вне всякого сомнения. Я продемонстрировал свои руки, где появились регалии главы родов и кольца мастера, а потом еще и вдавил волей лорда на всю мощь двух регалий. Это, конечно, лишь малая часть той силы, что способна выдать длань пустоты, так я решил называть свою латную перчатку, образующуюся при слиянии всех моих регалий, но все же эта сила давала понять, что перед тобой маг невообразимой мощи. Благодаря подключению 5 родовых камней к моей энергетике я уже достиг верхней границы 5 октана. Почти сравнялся с Дамблдором. Вот только мне для этого потребовались целых 5 родовых камней, а у Дамблдора, по идее, есть доступ только к источнику Хогвартса. Откуда же такая мощь? Демонстрация моей силы впечатлила всех, включая самого великого светлого волшебника. Я чуть ли не физически слышал, как в его голове завертелись шестеренки, выстраивая новые планы, в которые теперь надо было включить меня. Впечатляюще, мой мальчик, впечатляюще. Восхитился Далькоман и расплылся в добродушной улыбке доброго дедушки, показывая, как рад общаться с таким умным ребенком. Но, если ты уже имеешь звание мастера сразу в 2 направлениях магии, да еще и титул повелителя магии, то что ты делаешь в школе? Во-первых, профессор, я не ваш мальчик, возмутился я. Что за фамильярное обращение? Не знаю, в курсе ли вы, но обращение «мой мальчик» или «моя девочка» очень распространено среди различных извращенцев с нетрадиционной ориентацией и педофилов. Вам, как директору школы, вообще не пристало использовать это обращение к детям, а то вас ведь могут и неправильно понять. Да, такую отповедь никто не ожидал. Даже некоторые журналисты в ступор впали, а Рита Скитер что-то яростно строчила в свой блокнот. Если вам так уж хочется не замечать моего титула повелителя магии, которого, между прочим, вы сами не имеете, то потрудитесь обращаться ко мне хотя бы просто по имени, а не оскорблять меня таким образом. Дамблдор от подобной моей отповеди едва заметно поджал губы, проявляя свое недовольство, не нравится ему, когда отработанные годами схемы дают сбои. Во-вторых, отвечая на ваш вопрос, как Гриффиндор я обязан пробыть в школе Хогвартс минимум 5 лет в качестве ее ученика, а как так получилось, что вы принадлежите к роду Гриффиндор, если общеизвестно, что этот род прервался много веков назад? Раздался вопрос от Риты Скитер, которая очень удачно и своевременно вклинилась перед ответной репликой Дамблдора, тем самым лишив старика возможности оправдаться за неподобающее обращение ко мне. Рита Скитер, верно. Журналистка кивнула. Думаю, что у вас, как и у всех остальных, много вопросов ко мне, но давайте я подробно отвечу на них после пира, а то нехорошо заставлять детей сидеть голодными. Сейчас же давайте закончим с распределением. Не дожидаясь чьего-либо согласия, я подошел к распределяющей шляпе и взял ее в руки. Другим ученикам эту шляпу на голову надевала МакГонагал, но я не стал дожидаться, когда она соизволит провести традиционную церемонию. «Кошмар!» – громко возмутился, «разве можно так обращаться с древним артефактом? Я прекрасно знаю, что применять чары очистки на артефакты строго противопоказано, но неужели нельзя было почистить шляпу при помощи обычной щетки?» «Спасибо, хозяин!» – отозвалась шляпа. В моих руках она почувствовала магию Гриффиндора и теперь была готова служить мне верой и правдой. «Не желаете ли забрать свой меч?» «Конечно». Я засунул руку в шляпу и под взглядами удивленных зрителей извлек из нее меч Годрика Гриффиндора. Теперь уж точно ни у кого не осталось сомнений в том, что я истинный Гриффиндор. Стоило мне взять рукоять меча в руку, как в ладонь впились 1000 мелких иголок, многие из которых пробили даже подкожную броню, и стали жадно втягивать в себя мою кровь. На энергетическом уровне тоже творилось что-то невообразимое. К сожалению, я не мог рассмотреть все подробно, не привлекая внимания, покрывающиеся серебром глаза не могут не вызвать лишнего внимания, поэтому пришлось пользоваться энергетическим зрением Ханнеров, а оно не настолько четкое, как у Симбента. Но общую суть происходящего я понял, меч вплетал себя в первую, вторую и третью оболочки моей души. Люди ошибочно считают первой оболочкой души физическое тело, но если бы это было так, то призраки, не имеющие тел, и боги, меняющие свое физическое воплощение по желанию, не могли бы существовать. На самом деле первой оболочкой души является якорь, который и привязывает душу к физическому воплощению. Некоторые называют этот якорь цепью души или цепью судьбы, все дружно вспоминаем Блича. Вторая оболочка, она же Джива, Нефишузайни или Кахагафу, отвечает за выработку энергии жизни, праны. Это далеко не единственная функция данной оболочки души, но для меча важна именно она, судя по тому, что я могу рассмотреть, меч будет подпитываться от этой оболочки для поддержания своей целостности и изменения формы. Третья оболочка души, астральное тело, или скьясанап. Третье начало обеспечивает жизнь после смерти, именно оно производит бахьян и позволяет путешествовать в тонких сферах. Астральное тело имеет множество других функций, но для меча важен именно этот аспект. Благодаря третьей оболочке я смогу призвать меч где и когда угодно. Но я несколько отвлекся. Тем временем, привязка завершилась и теперь этот меч стал неотъемлемой частью меня. Мда, теперь понятно, почему гоблины так жаждут его заполучить. Мало того, что меч имеет способность привязки к душе, так это еще и меч-полиморф. Очень серьезное оружие. Стоило мне пожелать, и гравировка на мече изменились. Теперь там значилась Гарвит Гриффиндор. Этот меч является собственностью школы, попыталась возмутиться МакГонагалл, даже не обращая внимания на то, что Дамблдор пытался ее остановить. Вы не имеете права его забирать. Этот меч является собственностью рода Гриффиндор, о чем вполне однозначно свидетельствует гравировка на нем. Я демонстративно показал всем гравировку. Но, даже, если принять во внимание ваши замечания, то школа Хогвартс также является моей собственностью. У вас еще есть претензии? Нет. Тогда закончим с формальностями. Я натянул на голову шляпу, и она, даже не попытавшись копаться у меня в голове, провозгласила: «Свободная касса. Свободный выбор». «Это как?» — громко удивился Дамблдор. «Это значит, что хозяину одинаково хорошо подойдет любой факультет, поэтому он сам может выбрать, где остаться», — пояснила шляпа. «Все факультеты хороши», — сказал я, чтобы никого не обижать, «но мои апартаменты находятся в башне Гриффиндора, поэтому там и поселюсь». «Апартаменты?» — вновь влезла МакГонагалл. «В башне Гриффиндора нет никаких апартаментов, а студенты живут в комнатах по 5 человек. Неужели вы думаете, что основатели не позаботились о том, чтобы обеспечить себе и своим потомкам комфорт в собственном доме? Можете не сомневаться, в башне Гриффиндора есть мои апартаменты. Я уже распорядился их расконсервировать». Я и впрямь это сделал, незаметно призвав домовика еще на подземной пристани. От него же я и узнал местоположение всех апартаментов основателей. Я уселся во главе стола Гриффиндора и принялся слушать вступительную речь директора. В отличие от канона, это была короткая пафосная речь про то, как Дамблдор рад началу нового учебного года, а не олух, пузырь, остаток, уловка. Видимо, старик решил лишний раз не позориться перед журналистами. Наконец начался пир, а то я уже основательно проголодался. Готовят в школе великолепно. Или это из-за журналистов так расстарались? Неважно, главное, что все было очень вкусно. Глава 15. Примечание к части. Отредактировано. Во время еды ни меня, ни Гарри вопросами никто не засыпал, хотя я видел, что всех так и распирает от любопытства. Рон, как узнал, что я самый настоящий Гриффиндор, впал в дикий экстаз. С нами Гарри Поттер и сам Гриффиндор. Теперь-то мы этим мерзким слизням точно покажем, кто здесь главный. Периодически орал Рыжик с набитым ртом, заплевывая крошками всех окружающих. При этом он совсем забыл, что несколькими часами ранее этих самых Гарри Поттера и самого Гриффиндора оскорбил. Надо сказать, что за столом он себя вел, по-моему, даже хуже, чем в каноне. Он со скоростью дереводробилки запихивал в себя все, что попадалось ему на глаза. О такой мелочи, как столовые приборы, он даже и не вспоминал, пользуясь исключительно руками. «Я же не требую соблюдения всех норм этикета и использования десятка различных столовых приборов. Я и сам ими не пользуюсь, хотя и знаю, как это делать. Но воспользоваться хотя бы ложкой или вилкой он мог. Нет же, эта свинота жрала с двух рук, да еще и повизгивала, поглощая особенно вкусный кусок». Даже Дадли за столом Хаффлпаффа вел себя куда культурнее. «Мистер Уизли, если я не ошибаюсь, не выдержал я». «Да, Гарри», — радостно отозвался шестой, при этом заплевав крошками недопереживанной пищи своих соседей по столу. Благо от меня он сидел далеко. «Можешь звать меня просто Рон». «Так вот, Рон, может быть, ты не заметил, но мы находимся не в твоем хлеву, а в приличном обществе, где принято культурно питаться, а не жрать, как свинья, заплевывая и пачкая окружающих. Та чё ты, как слизень какой-то». Во время моей тирады Рон ни на секунду не прерывался от еды, поэтому в очередной раз заплевал окружающих. «Знаешь, Рон», — демонстративно недовольно проговорил я, — «ты меня за сегодня уже столько раз соскорбил, что я даже подсчитать затрудняюсь. Чтоб ты знал, Салазар Слизерин был двоюродным братом Годрика Гриффиндора. Да что не так-то? Все же знают, что на Слизерине учатся только темные маги, потому что там сам знаешь, кто учился. Ага, гениально. Из-за одного единственного человека ты целый факультет причислил к так называемым темным магам. Там, между прочим, и Мерлин учился. Он по твоей логике тоже был темным. К слову, на Гриффиндоре учился Сэмюэл Кларксон, который в 1666 году спалил почти весь Лондон. Чё, правда? Вылупился шестой. Можешь даже не сомневаться. Но мы отвлеклись от темы. Я постучал вилкой по бокалу и громко произнес: выдать мистеру Рону Уизли тренировочные столовые приборы. Установить минимальный уровень сложности. Стоило мне закончить фразу, как тарелка Рона со всей снедью, что он туда нагреб, и его столовые приборы пропали, и на их месте появился новый набор столовых принадлежностей. Внешний тренировочный набор отличался от обычных столовых приборов лишь тем, что на тарелке были написаны правила поведения за столом. Не лезь в еду руками, используй ложку, вилку и нож. Если не можешь дотянуться до еды, не тянись сам, попроси соседа подать нужное блюдо. Не чавкай. Сначала прожуй, а потом говори или молчи. Если нарушаешь правила, еда тут же исчезает. После трех ошибок поесть ты уже не сможешь. Такие артефакты я на всякий случай привез с собой, но, когда вызывал домовика, чтобы попросить расконсервировать покой основателей, заодно спросил и про такие тренировочные приборы, и оказалось, что в Хогвартсе и свои имелись. И что это значит? Куда моя еда делась? Возмутился рыжий. Отныне ты будешь есть только с помощью этих столовых приборов. Внимательно прочти правила, при их нарушении лишишься еды и можешь остаться голодным. Это что за безобразие? Я не согласен. Не хочешь соблюдать правила приличия, сидя за столом с приличными людьми, могу выдать тазик, будешь жрать на полу. Директор Дамблдор подскочил с места шестой. Этот, Гарвид подменил мне столовые приборы и заставляет есть по правилам. Рон, мальчик мой, КХМ. Да, после моей отповеди такое обращение было несколько неуместно. Но, видимо, привычка использовать присказку про мальчика настолько глубоко въелась в его манеру поведения, что так легко от нее не избавиться. Мистер Гриффиндор прав. Ты настолько неряшливо ешь, что отбиваешь своим видом аппетит даже у преподавателей. Такая воспитательная мера, несомненно, пойдет тебе на пользу. Злой и красный, как вареный рак, Уизли мог лишь молча это проглотить. Усевшись за стол, он попытался схватить котлету рукой, но стоило поднести ее ко рту, и котлета пропала из его руки. Пыхтя и возмущаясь себе под нос, он вооружился вилкой и ножом. Следующая котлета была со стервенением растерзана с помощью столовых приборов, и Рон наконец смог взять в рот столь желанный кусочек мяса. Он тут же расслабился, улыбнулся и стал громко чавкать. Тарелка приобрела предупреждающий красный цвет, но Рон это проигнорировал, и еда пропала прямо у него изо рта. Дальше Рон немножко приноровился и стал внимательно следить за тем, как ест. Почти до самого конца ужина все было нормально, но, когда блюда сменились на десерт, Рон услышал заветное слово «квиддич». Он тут же попытался вставить свое веское мнение, но не успел как следует прожевать кусок ветчины, и еда в очередной раз пропала. Только вот лимит ошибок на сегодня был исчерпан, и сколько шестой не пытался, а попробовать хоть какое-нибудь лакомство так и не удалось. Близнецы из доброты душевной даже попробовали его кормить, но это не принесло ожидаемого результата. Рон пыхтел и возмущался, но никто так и не пожалел его. Когда пир закончился, началась импровизированная пресс-конференция со мной. Журналисты хотели получить интервью еще и с мальчиком, который выжил, но тут Дамблдор отказал, мотивируя это тем, что Гарри устал с дороги и пережил множество новых впечатлений, так что теперь ребенку надо отдохнуть. Когда он предложил дать интервью вместо Гарри Поттера, это никого не заинтересовало. Меня он тоже не хотел допускать до интервью, но я сказал, что уже дал обещание ответить на вопросы журналистов, а слово лорда надо держать. Он поставил меня за кафедру, а сам, как добрый дедушка, уселся на свой трон немного справа и позади меня.